Глава шестая. Дедушка Фош-Леван. Как-то утром Мадлен шел по одному из немощенных монрейльских переулков. Внезапно он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей. Он подошел к ним. У старика-крестьянина, которого звали дядюшка Фош-Леван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой. Этот Фош-Леван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались в это время у Мадлена. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фош-Леван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским писцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фош-Леван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком. При падении лошадь сломала себе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фош-Леван испускал душераздирающие вопли. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок, и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом, приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом. Но вот подошел Мадлен. Все почтительно расступились. «Помогите!» — кричал старик Фош-Леван. «Добрые люди, спасите старика!» Мадлен обратился к присутствующим. «Нет ли домкрата?» «За ним пошли», — отвечал один крестьянин. «А скоро его сюда доставят?» «Да пошли-то в самое ближнее место, в Флашо, к кузнецу. Но на это понадобится добрых четверть часа». «Четверть часа!» — вскричал Мадлен. Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой увязала все глубже и все сильнее придавливала грудь старика Фош-Левана. Все понимали, что не пройдет и 5 минут, как у него будут сломаны все ребра. «Нельзя ждать четверть часа», — сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг. «Ничего не поделаешь. Да ведь будет поздно. Разве вы не видите, что телега уходит все глубже?» «Как не видеть?» «Послушайте», — продолжал Мадлен, — «пока еще под телегой довольно места. Можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего 1/2 минуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем. Кто хочет заработать 5 луидоров?» Никто в толпе не сдвинулся с места. 10 луидоров, — сказал Мадлен. Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал. «Тут нужна дьявольская сила. Как бы тебя самого не придавило». «Ну же!» — настаивал Мадлен. 20 луидоров!» Опять молчание. «Желания-то у них хватает!» — произнес чей-то голос. Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил, когда тот подошел. «А вот силы не хватает!» — продолжал Жавер. «Чтобы поднять на спине такую телегу, надо быть страшным силачом». Пристально глядя на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово: «Господин Мадлен, в своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете». Мадлен вздрогнул. Равнодушным тоном, не сводя с Мадлена глаз, Жавер добавил: «Это был один каторжник». «Вот как?» — — отозвался Мадлен. — Каторжник. Из Тулонской тюрьмы. Мадлен побледнел. Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил. — Задыхаюсь. У меня ребра трещат. Домкрат! Сделайте что-нибудь! О! Мадлен оглянул толпу. Неужели никто не хочет заработать 20 луидоров и спасти жизнь бедному старику? Ни один из присутствующих не шевельнулся. Жавер продолжал. «В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это был каторжник». «О, сейчас меня раздавит!» — крикнул старик. Мадлен поднял голову, встретил все тот же ястребиный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, как он уже был под телегой. Наступила страшная минута ожидания и тишины. На глазах у всех Мадлен, почти плашмя, лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали: «Дядюшка Мадлен, вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему: «Господин Мадлен, уходите! Видно уж, мне на роду написано так умереть. Оставьте меня, не то и вас задавит!» Мадлен ничего не отвечал. Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги. Вдруг вся эта громада пошатнулась. Телега начала медленно приподниматься. Колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос: «Скорей, помогите!» — это крикнул Мадлен, напрягший последние силы. Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен. Мадлен встал на ноги. Он был смертельно бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и говорил, что это сам Господь. А на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного неземного страдания. И он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз.